Глава 3. Братец мой взглянул на него искоса, рука его зависла в воздухе, брови насупились. Из того места, где я пряталась, мне показалось, что на лице брата появилась тень выражения нерешительности и удивления. Во мне даже надежда затеплилась, но по здравому размышлению я решила, что такая мелочь никак его не выведет из состояния умопомешательства. Братишка мой продолжал постукивать молотком по стулу, который собирался прибить к верхней части двух стремянок, дрожавших от каждого удара мелкой дрожью, и снова я осталась горевать в одиночестве. А нищий тем временем поставил свою ногу деревянную посреди поля, клюку свою изогнутую повесил на руку и стал хлопать в ладоши и смеяться, явно ошарашенный плотницким мастерством братца моего. А когда он бросил взгляд на бельведер и увидел половинок, вооруженных метелками и швабрами, у него даже челюсть отвисла. Он хлопнул себя по бедру, а глотки его раздались звуки, похожие на те, которыми выражают свои чувства собаки. Но об этом я уже писал раньше. Потом он подошел поближе и постучал костяшками пальцев по той стремянке, которая стояла слева, как обычно стучаться в дверь. Чтобы привлечь внимание брата, в чем он и преуспел, он провел указательным пальцем у себя под носом, явно намекая на усы, что должно было означать его желание узнать, где папа. Братец в ответ склонил голову на бок, закрыл глаза, высунул язык и свободной рукой показал, что держится за воображаемую веревку над головой, стремясь таким образом изобразить повешенного. Двух мнений тут быть не могло. Сначала нищий оцепенел. Потом, должно быть, решил, что это хорошая новость, и, продолжая пребывать в прекрасном расположении духа, направился к склепу, где я пряталась. О чем ни он, ни братишка мы не догадывались. Здесь он сел, прислонившись спиной к стене, потом стал глазеть на братца, как будто тот играл спектакль в театре одного актера, как наша единственная игрушка. Нищий так сидел, смотрел на него и бубнил что-то себе под нос, вроде «пру-пу-пу», если я это правильно вам передаю. Как лошадь наша пофыркивает губами своими. И при мысли об этом я еще подумала, куда она могла запропаститься, я имею в виду нашу клячу, которая исчезла, будто сквозь землю провалилась. Потом нищий вынул из кармана тухлый бутерброд и обстоятельно, без всяких комплексов, откусил от него приличный кусок. А братец мой тем временем закончил свое дело и взгромоздился на самой вершине стремянок, держа в руке перо, как скипетр. А высохший труп енота, который я несколько часов назад видела в портретной галерее, нахлобучил себе на голову, как корону. Так он там сидел, то ли король задрипанный, то ли шут гороховый, а нищий захлопал в ладоши. Мне страшно хотелось спать, но я противилась сну до последнего, чтобы успеть завершить свое завещание до того, как разразится катастрофа. Но силы меня оставили, просто выскользнули из меня, как карандаш из пальцев. Что бы мы ни делали, как бы ни складывались обстоятельства, что бы с нами сзади ни происходило, к ночи мы всегда ложимся и засыпаем, потому что другого нам не дано, будто нас кто-то ведет на коротком поводке, усталость нас всегда одолевает, клонит к земле и неизменно побеждает, вгоняя в сон. Так уж наша жизнь устроена. Должно быть, эта смерть нас так по жизни ведет. Проснулась я от взрыва. Я никак не могла проспать больше половинки оборота часов, потому что день еще только занимался. В головке у маленькой козочки царила такая сумятица, что на пути к двери я то и дело натыкалась на всякий разбросанный хлам и даже ногу себе в одном месте до крови пропорола об лук. Мне кажется, рана причиняла мне острую боль и к тому же прилично кровоточила. Но, как говорится, нет худа без добра, потому что это привело меня обратно в себя. Взрыв случился потому, что брат мой, бог знает где, откопал песклю, зарядил, и над одним ее концом еще вился голубоватый дымок, как у папы изо рта, когда он рыгал, смолов корзину острых перцев. Я была в курсе того, что братец знал про наши владения такие подробности, о которых я и не подозревала, так как у нас были некоторые постройки, куда я никогда даже не заглядывала, а он там, бывало, проводил целые дни напролет. Что же касается меня, то пока можно было собирать дикие розы и полезные грибы, пока у меня была дневная порция словарей и блики солнца на серебряной утвари. Меня очень мало заботила суета мира, нашего грешного, заниматься которой нас толкает религия, как я уже, кажется, раньше писала. Братишка мой, без всякого сомнения, знал о существовании пискли уже давно, и теперь, глядя на него, я начала понимать некоторые вещи, которым раньше не придавала никакого значения. Вы понимаете, когда папа наш уходил в село, я время от времени слышала точно такие же взрывы, но тогда я себе говорила, что это должно быть так, ветки внезапно ломаются от ветра или от накопившегося в них ледяного дождя. Потому что в нашей части света ледяной дождь год от года накапливается, сохраняясь все лето. Что мне здесь еще вам сказать? Так что донесшийся звук, как мне показалось, происходил именно от этого. Я теперь припоминаю, что в такие моменты я никогда не знала, куда братец мой подевался. А теперь, я так себе думаю, он, наверное, ходил за своей пищалкой и палил из нее по куропаткам. Потому что и это тоже вдруг отчетливо всплыло у меня в памяти. Как раз в один из тех дней, когда я слышала взрывы, брат заявил, что нашел у дороги двух мертвых птичек. А потом, только представьте себе на минуточку, он их сварил и съел вместе с папой. Просто в голове не укладывается. Я, конечно, как вы сами понимаете, к ним даже не притронулась. Меня бы наизнанку вывернуло, если бы кто-нибудь насильно мне в рот засунул кусок куропаткиного трупа. И когда я смотрела на то, как они ели, меня внутри душили рыдания. Хоть снаружи я и не подавала виду. Тьфу ты, пропасть. Я же совсем не про писклю хотела написать, а про пищаль. Господи, ты боже мой, как же бедная моя головушка притомилась. Из нее даже значения слов стали выскальзывать. А ведь это все мое достояние. И даже пищаль, если такая штука и впрямь существует, не вполне точно отражает действительность. Мне бы, наверное, надо было сказать «фузия». Хотя на самом деле точным термином для обозначения этой хреновины должно быть ружье. Вот такие пироги. А братец мы тем временем снова пальнул в направлении сосновой рощи. Уж не знаю, было ли там что-нибудь, что он решил на тот свет отправить. А если и было, то отправил он это туда, куда хотел или нет. Только отдача от выстрела была такой сильной, что сбила его с ног, и он приземлился на задницу. И звонко при этом рассмеялся. Потом встал и стал стоять, пошатываясь на неверных своих дудулях. Он взял бутылку вина и начал прямо из горла лакать. А запрокинув голову назад до отказа, прямо как свинья настоящая. Но скоро что-то вроде как слегка сбило его с панталыку, до него дошло, что бутылка опустела. И он так ею хряснул об стену, что разлетелась бутылочка в мелкие дребезги. А у меня от такого его поведения даже голова пошла кругом. Теперь, когда наступило утро, стало ясно, что охранники на Бельведере были всего лишь половинками, а трон, который он себе соорудил на вершине двух стремянок, ни на кого не мог произвести впечатление, даже на меня. Так я стояла и смотрела на него с такой злостью, что у меня начала трястись голова. Тут я увидела нищего, который в припрыжку ковылял вдоль холма. Он давеча начисто у меня из бестолковки моей выветрился. Из карманов его хламиды засаленные вывалились ножи с вилками. Он ухмылялся себе глумливо, как крыса поганая. И той рукой, в которой не было зажато клюка, прижимал к груди охапку нашей серебряной утвари и всякое другое добро из бального зала. Пасть его в оскале ухмылки растянулась до ушей. Хоть завязочки пришей. Рожа так и лучилась вся от удовольствия, а глазенки тем временем мутновато бегали, сверкая искрами жадности. Как вы сами понимаете, он был такой довольный от наживы своей, выпавшей ему как манна небесная. Тем временем маленькая козочка вернулась к своему завещанию. А куда, скажите на милость, ей было еще возвращаться? Бумажные страницы громоздились кучей. Перечитывать написанное мне было недосуг. Я с трудом продвигалась вперед, используя подручные средства. Сен-Симон сказал бы, наверное, что я беру неприятельские бастионы, но я верю словам. По большому счету, они всегда говорят то, что должны сказать. Бросьте камень с закрытыми глазами, потом, не подглядывая, повернитесь 5 раз вокруг своей оси, и даже до того, как вы откроете глаза, вам будет точно известно, что камень упал на землю, хоть вы представления не имеете, в каком направлении его бросили. То же самое происходит и со словами. В конце концов, они всегда где-нибудь находят свое место, в какую бы сторону вы их ни запустили. Только это на самом деле и имеет значение. Я совсем не собираюсь тем самым говорить, что секретариус позволяет себе писать, как писали в незапамятные времена при царе Горохе. Мне только хочется дать вам понять, что когда она пишет, ей приходится нелегко. А это совсем не одно и то же. Вот такие они, эти маленькие козочки. Не от мира сего. Скоро я услышала, что братец зовет меня, вопит, во всю глотку надрывается, и уже потому, как он выговаривал слова, мне стало ясно, как сильно чудесное вино повредило его бедную головушку. Я тут же присела под грязным окошком на корточке, даже носа не смея высунуть, чтобы взглянуть на то, что теряло снаружи свои очертания. Братец мой, пьяный в дымину, как шпана малолетняя, взгромоздился на лошадь, которая вдруг снова возникла невесть откуда. Прохиндейка лукавая, являя собой при этом самое печальное зрелище. Ноги нашей несчастной скотины напоминали ветки дерева, которые вы поставили на землю и пытаетесь согнуть, чтобы смастерить лук. Под весом брата брюхо ее провисло так низко, что он своими пятками чуть землю не скреб. Глядя на нашу клячу, ставшую похожей на Бассета, я прекрасно себе представляю, как выглядят эти собаки, потому что наш пес, который представился, поев нафталиновых шариков, тоже был Бассетом. На походку ее, распластанную под весом братца моего, можно было подумать, что лошадь нашу превратили в сосиску чары какой-то злой феи, потому что, должна вам сказать, далеко не все феи бывают добрыми. Лошадь едва двигалась вперед, спотыкалась на каждом шагу, ее заносило в разные стороны, а братец мой ей все время норовил под ребра каблуками своими вздернуть. Можете мне поверить, черти в преисподней его со всех сторон как следует прожарят. Но это еще не все. Веревка, которой я прошлым утром обмотала лошадиное брюхо как подпругой, так и была обмотана. А к ее концу, волочившемуся сзади, был привязан мешок, размеры которого сами по себе свидетельствовали о том, что там находится внутри. Тут я увидела нищего, которому на все происходящее было в высшей степени наплевать. Весело подпрыгивая на культе своей деревянной, он скрылся на кухне нашей мирской обители. А Юпитер-младший тем временем все продолжал меня звать. На голове его королевской короны все еще был нахлобучен труп енота, встретившего смерть свою в капкане. И в это самое мгновение раздался ужасный звук, похожий не то на рокот, не то на жужжание. Он неторопливо приближался к нам, нагнетая ужас. Именно это слово самое точное, потому что казалось, что он доносится прямо из ада, который был у нас под ногами. Того самого ада, в который мы должны верить, чтобы нас самих туда не отправили, хоть на самом деле братец мой никогда ни во что не верил и не хотел. А у папы нашего, должна вам сказать, в числе любимых его присказок была одна, гласившая о том, что маленькие формы неверующего плохо кончают, когда берутся огонь в платье обрежать, не веруя в то, что спичками играть опасно. Вдали показалось что-то, чему я даже имени не могу подобрать, грохочущее, как гигантский шмель величиной с осла. Хоть осла на самом деле даже сравнивать нельзя со шмелем по размеру, оно глухо рокотало, двигаясь в нашем направлении от сосновой рощи, а может быть и от всех семи морей. Брат мой никак не мог прямо усидеть на нашей кляче, потому что лошадь была очень напугана этим треском, громыхавшим, как грохот, иногда доносящийся с неба от тех странных птиц, которых папа, если память мне не изменяет, называл археопланами, когда мы с братом его слышали. Тут же пули куда-нибудь сматывались. Как только лошадь увидела, что шмель этот движется в нашем направлении, она стала пытаться бить землю копытом. Но это у нее, бедняги, не очень получалось, потому что колени у нее на ногах подгибались, и она упиралась мягким брюхом в грязь земли, в которую сердца наши когда-нибудь вернутся прахом. Шмель тем временем остановился неподалеку от брата и встал ко мне своей мордой. Хоть сам он и понятия не имел, что я схоронилась в том месте, на самом деле шмель оказался сложной машиной, какую мы еще никогда в наших владениях не видывали, если не считать той, которая мне все ноги измучила. Я имею в виду орган. В ней было два колеса, вот и все. Что я могу о ней сказать? И управлял ею рыцарь в шлеме. Хотите верьте, хотите нет. И когда рыцарь с нее спустился, рокочущее жужжание тут же стихло. С места мне не сойти. С головы до пят рыцарь был облачен в кожаное одеяние. И когда он снял шлем с очками и плотно сжал их в руке, сердце мое скакнуло так, как лягушки скачут, прыгая в воду, потому что то был ты, возлюбленный мой, во всем своем неописуемом великолепии твоих рыцарских доспехов. Брат мой не проронил ни слова, только глядел на рыцаря его боевого коня, вселявшего ужас, и трясся, как осиновый лист на ветру. Рыцарь ему сказал: «Где твоя сестра?» Но тут же поправился. «Твой брат. Где твой брат, который носит длинную юбку? Послушай, я тебе зла не желаю. Я инспектор месторождения». Братишка мой, напуганный до невозможности, молчал, будто воды в рот набрал. После минутного замешательства рыцарь направился к дому. Братец в приступе ярости саданул каблуками нашей клячи по бокам, чтобы пустить ее в галоп, но для бедной скотины это было чересчур. Она ничком свалилась в грязь, и брат полетел туда же вслед за ней. Он встал, нисколько не заботясь о еноте, который так и остался валяться в грязи, куда отлетел при падении, и понесся так, что только пятки сверкали, чтобы обогнать инспектора место моего рождения. И взобрался братец на стремянки своего трона, откуда чуть снова в грязь не свалился. Мне надо вам все это сейчас очень быстро объяснить, а потому пишу я с ошибками и не всегда доходчиво, но вы уж меня все-таки выслушайте, потому что я уже говорил о том, что в нашей семье случаются отключки, и это правда, когда речь заходит о папе и обо мне, а у брата их не бывает. У Юпитера-младшего были другие средства, к которым он прибегал, когда его вынуждали к тому обстоятельства. Иногда случалось, только не спрашивайте меня почему, что когда он бывал чем-то сильно напуган, его начинал бить страшный колотун, и казалось, даже у него возникают проблемы с дыханием, как будто в него вселился какой-то чудовищный зверь и начинал вязать узлами его потроха, как будто он из последних сил старался, чтоб сердце его не остановилось, как будто и так далее, и тому подобное. И смеяться тут совершенно не над чем. Если вас интересует мое мнение, такие его припадки были ничем не лучше наших отключек. Так вот, с братцем моим тогда случился именно такой припадок. Когда он сидел на троне перед инспектором моего места рождения, я только надеялась, что он штаны себе не обмочит. Что случилось с ним иногда в этом горе его? Потому что, как тут ни крути, тогда в твоем присутствии графине, наверное, стало бы чуточку стыдно за свою семью. «Я отлично помню, что сказал инспектор места рождения, потому что все это, как говорится, навсегда запечатлелось в моей памяти. Я видела, что ты специально говоришь очень громко, намеренно это делая, в надежде на то, что где бы я ни находилась, до меня донесутся твои слова. Послушай меня, я пришел тебе помочь как друг. Я знаю, ты слышишь, что я тебе говорю, даже если иногда тебе это бывает не очень понятно. Я бы мог как-то помочь вам уладить ваши дела. Я инженер, а к тому же... Так вот, я хочу тебе сказать, что через несколько часов все они сюда заявятся. Люди из села и из других мест, может быть, даже из правительства. Вчера я встретился с твоей сестрой, с братом, если так тебе понятнее. Не знаю почему, но она... Он. Господи, как это все нелепо. Так вот. Она мне очень понравилась. Мне хотелось подготовить вас к их приходу и помочь вам немножко, если получится, в меру моих возможностей. Ты понимаешь, положение складывается достаточно сложное. Я был у священника и просматривал с ним книгу записей актов крещения. Ты понимаешь, о чем я говорю? Там сказано, что были две девочки-двойняшки. Одну из них я вчера видел. А где вторая? Что с другой случилось? И с матерью твоей. Они и теперь здесь с тобой живут. Я чуть приоткрыла дверцу дровяного сарая, и раздавшийся скрип привлек внимание инспектора, на что я, надо сказать, и рассчитывала. Я вышла на порог, и тут же инспектор повернулся в направлении маленькой козочки, как овод, летящий к единственному в саду цветку. Братишка начал вопить, что он здесь хозяин, но, скажу я вам, никого он в этом не убедил. Ты продолжал идти в моем направлении, начисто про него позабыв. В этот момент я заметила, что нищий, застрявший в нашей земной обители, высунул свой нос в окно и пялился на тебя озабоченно и подозрительно. Ты почему прячешься? Брата испугалась? Ничего ему не ответив, я скрылась в сарае. Но я помню, что несмотря на обстоятельства, я сделала особое усилие, чтобы, когда я уходила, задница моя так вильнула на виду инспектора месторождения, чтобы он счел меня вполне приятной личностью. Я остановилась и замерзла в молчании рядом со справедливой карой, как будто хотела позволить тебе сделать собственные выводы. Это еще что за склеп? В сарае было довольно темно, он взял керосиновую лампу и подошел ко мне поближе. Я увидела, как от шеи его пошли по лицу зеленые пятна. Наверное, я запамятовала упомянуть о том, что справедливая кара – зрелище впечатляющее. Я стояла рядом, сложив руки на животе, как делала это. Бывало, когда папа заставлял меня читать наизусть про лису, несущую золотые яйца. Я продолжала спокойно наблюдать за инспектором. Распластавшись на полу бесформенной массой, справедливая кара с трудом пошевелила рукой, а потом головой в жалкой попытке скрыться или от стыда, как будто хотела взять бастион, потому что в глубине души она немного боязлива. Тем не менее, этого простого движения было достаточно, чтобы с одной стороны покров ее чуть приоткрылся, это же надо, и я поспешила снова прикрыть ее пальцы, чтобы они вновь приняли пристойный вид, а потом снова встала в строгую свою позу, скрестив руки на животе. Наш инспектирующий место рождения поэт изумился до невозможности. Теперь мы уже совсем не были такими прохиндеями и лукавыми. Он-то глаза выпучил, что они стали размером с блюдечки. У справедливой кары, обернутой в ее серые покровы, с головы до пят, мимика такая, как у мумий на иллюстрациях в моих словарях. И вообще, она на них очень смахивает. На лице ее видны только зубы, потому что справедливая даже не знает о том, что такое губы. А еще розовый кончик ее языка, когда она ест, и кроткие глаза, цвет которых так поразительно напоминает мои собственные, что вы бы сказали, они похожи на мои, как две капли воды. Болезненно опершись на руки, обмотанные лохмотьями, справедливая попыталась чуть придвинуться к ящику, где она проводит большую часть своих дней. Она ведь никогда далеко от него не отползает, чтобы нужду свою справить. Вот она, бедняга, и ползла обратно, оставляя за собой влажный след и все такое. В любом случае, далеко она отползти не могла, потому что была прикована за шею цепью, вмурованной в стену. Да, чуть не забыла вам сказать, что у нее к низу живота еще такой мешок специальный подвешен на тот случай, если ей понадобится испражниться. Инспектор вновь обрел дар речи, хотя когда он заговорил, голос у него был очень тихий и все время срывался. «Это ужасно. Это омерзительно. Это твоя сестра? Твоя сестра-близнец?» Я слегка пожала плечами и закатила глаза, как будто хотела ему сказать: «Господи ты, Боже мой, какой же ты братец-болван!» «А это?» — снова спросил этот рыцарь без страха и упрека, потому что еще не видел главного своего сюрприза. Он поднес лампу ближе к стеклянному ящику. Платье, как иногда говорят, уже было за гранью реальности, потому что оно скорее походило на слой сохшейся грязи, покрывавший, должна вас предупредить, то, что осталось от костей. Вам надо это знать, чтобы потом не вопить от удивления. Что это еще здесь такое? Но череп пока держался. Он, если можно так выразиться, был от мира сего. Кое-что осталось и от зубов, и от глазниц тоже, от тех впадин, в которых в незапамятные времена жили своей зрячей жизнью глаза. А это что такое? Это должно быть ваша мать? Мне нравится писать слова, вылетающие из твоих уст. Даже если то, что ты говоришь, полная чепуха, мне кажется, я сжимаю их бедрами, прижимаю к сердцу своему и твоим губам. Мне нравится говорить о тебе и во втором лице, и в третьем, порхая с одного на другое, как подруга моя стрекоза с крыльями изумрудного цвета летом перелетает с куста на бледно-желтый нарцисс. Если я правильно уловила, ты в приступе раздражения выразил недовольство создателем всего сущего, который в беспредельной власти своей с тонким знанием дела творит несправедливость, обожая слушать скорбные стоны рыдающих матерей. Ты кругами ходил вокруг ящика и кощунственно богохульствовал сквозь сжатые зубы. Господи, Боже мой, что же это за ужас такой беспросветный? Что же это за страсти такие беспредельные? Инспектору нужно было опереться о стену, голова его поникла, как у справедливой. Потом, наконец, он поднял ее и долго смотрел на меня пристальным взглядом. А я по выражению его глаз могла сказать, что думал он о том, насколько же наша вселенная несовершенна. И еще о том, какая мне в ней была уготовлена жалкая участь. Уже настало самое время, чтобы кто-то под твердью небесной обратил на это внимание. И потому я попыталась ему объяснить, что она крест мой, судьба моя, и ныне, и присно, и во веки веков. Мне кажется, у нее под покровами совсем не осталось кожи. Как-то случился пожар, и все у нее внутри выгорело. Я говорю у нее, но можно говорить и у него. Мы говорим о справедливой каре, и как о ней, и как о нем. Потому что в тех очень редких случаях, когда папа заводил о ней речь, он всегда путал род местоимений, чаще называя ее «она», и нам передал эту свою манеру. Иногда справедливая тихо-тихо стонет, но услышать ее стон можно только в гробовой тишине. И поскольку именно такая тишина воцарилась в склепе, до слуха нашего донесся ее еле слышный стон. Я придвинула к ней поближе чашу с застоявшейся водой, но ее левое веко медленно опустилось, будто глаз ей залила черная патока. Поймите ее правильно. Она не обладает даром речи и потому вот так прикрывает левый глаз, когда хочет сказать «нет». Это же так естественно. Я отодвинула чашку с не очень свежей водой от ее рта. Инспектор настороженно и опасливо склонился над справедливой, но как только она пошевелила мизинчиком, он отпрянул назад, как брат мой, кретин, дергается на рассвете, когда ударяется в панику от того, что летучие мыши возвращаются к себе в гнезда над нашими головами, хоть они могут быть вполне дружелюбно настроены. Она не может встать. Продолжила я свой рассказ, натянув на нее край покрова. Ноги к ней приделаны вроде как в шутку, но иногда я ложусь рядом, и мы с ней играем. Я снимаю с нее все покровы, и становится видно все ее тело, которое точно такого же размера, как мое собственное. Когда папа изредка заводил о ней речь, толком ничего нельзя было понять. Всегда надо было что-то за него додумывать, складывая кусочки оброненных им фраз, но я все-таки поняла, что справедливая сожгла то мертвое тело, которое лежит слева от меня в стеклянном ящике. И случилось это должно быть еще до того, как мы с братом появились на земле, потому что я ровным счетом ничего не помню об этом событии, даже если оно и в самом деле когда-то произошло. Я так полагаю, что они, то есть покойник этот и справедливая, тут находятся со дня сотворения мира. А теперь, когда папа отправился в небытие и даже не предупредил нас об этом заранее, приходится довольствоваться лишь моими объяснениями, проливающими свет на это явление. Я положила руку ей на голову и улыбнулась, давая ей понять, что зла я на нее не держу. Потом снова стала рассказывать инспектору. Ее зовут Справедливая Кара. Без нее, я думаю, мы бы даже не знали, как пользоваться словами. Эта мысль пришла мне однажды в голову, когда я об этом размышляла. Наверное, все молчание, которое наполняет жизнь справедливой, позволяет нам с братом быть на короткой ноге с даром речи, особенно мне. То есть справедливая как бы взяла на себя все молчание, чтобы освободить нас от него и дать нам возможность говорить, потому что чем бы я бы была без слов, спрашиваю я тебя. Да здравствует справедливая, она прекрасно справилась со своей работой, разве ты не видишь? Ты бы вполне мог сказать, что в эти покровы обернуто страдание в его первозданном облике. Она как боль, которая никому не принадлежит. Мы не знаем, есть ли у нее в голове хоть намек на то, что она что-то понимает. Правда, мне лично кажется, что есть, хоть самую малость, но есть. Инспектор места рождения вроде как вошел в раж. Он бросился к стене, схватился за цепь, которой была прикована справедливая, и стал изо всех сил дергать тот конец, который был вмурован в стену, как будто хотел ее оттуда выдернуть. Но вы не волнуйтесь, она была прочно приделана. Кара съежилась еще сильнее. Должно быть, в глубине души она была сильно напугана. А я тем временем продолжала разговор, машинально смахивая соринки со стеклянного ящика. Братишка мой сюда никогда не заглядывает, потому что справедливая пугает его до смерти. А мы с папой, наоборот, проводили с ней, бывало, ночами долгие часы. Он упирался лбом в стекло ящика и доводил себя до слез. А я, можешь мне поверить, никогда не плакала ни здесь, ни где бы то ни было в другом месте за всю мою жизнь, распропащую. Как будто во мне слезы не вырабатываются. Папа, когда плакал, держал свою руку в моей. Синтаксис дан с любезного разрешения де Сен-Симона. А потом, сама не знаю почему, все это прошло, и папа больше не хотел сюда приходить. Теперь я должна была себе узелки на память завязывать, чтобы не забыть накормить Кару, которая ничего, кроме овсяной каши, не ест. Пыль с нее стирать, время от времени покровы ее менять, как папа меня учил, потому что, как уж жизнь устроена, они понемногу гниют. От них всякими снадобьями попахивает. В конце своей земной жизни папа вообще ничего о справедливой больше слышать не хотел. Если я хоть словечко о ней осмеливалась вымолвить, он мне тут же влеплял за трещину, если тебе ясно, что я имею в виду. А я так и продолжала сюда ходить в одиночестве, особенно когда мне грустно становилось или тоска накатывала. Мне казалось, что в этом склепе любви больше, чем во всех остальных наших владениях, потому что когда-то мы с папой здесь проводили долгие часы, когда я держала его руку в своей. Конечно, я немного приврала инспектирующему меня поэту, когда сказала ему, что никогда в жизни своей распропащей не плакала, потому что мне, конечно, доводилось реветь, когда папа заставлял нас себя на двери в портретной галерее в цепи заковывать и требовал, чтобы я его мокрой тряпкой стегала. И когда я ногами воздух в орган качала, точнее говоря, когда меня захватывала музыка, но я ничего не стала говорить об этом инспектору, чтобы показать ему, какая независимая и прозрачная, ему намекнуть на чувство собственного достоинства, надеясь тем самым его очаровать и продемонстрировать ему свою неотразимую привлекательность. Инспектор прикрыл глаза и покачал головой с таким видом, будто ему от чего-то больно, и чувствует он себя подавленно. Когда он снова открыл глаза и заговорил так тихо, что я с трудом его слышала, у меня возникло такое чувство, что ты говорил со мной теперь как-то по-другому. Совсем не так беззаботно, как говорил с маленькой козочкой раньше. А это что такое? Кто это с тобой сделал? Твой брат? Свитер, в котором я ходила, был мне велик, поэтому вам трудно было бы себе представить размеры моего живота. Но вчера, обняв меня и прижав к себе, инспектор места рождения не мог их не ощутить. Да, я знаю, живот у меня раздуло. И чем больше его раздувает за последние два времени года, тем лучше, мне кажется, заживают рубцы на том месте, где раньше висели причиндалы, по крайней мере, в теле моем, если не в душе, которая отличает меня от бедных солдат моего брата. Потому что теперь из меня кровь уже не течет. Вот, уже больше, чем два времени года, у меня не было кровотечений. Но живот мой раздувается, и странное дело, у меня возникает такое ощущение, что внутри меня живет кто-то еще, как будто я начинаю становиться чем-то с половинкой. Вот здесь, в животе, у меня сейчас вроде как что-то шевелится, тут потрогай. Мне пришлось твою руку чуть не силой тянуть, потому что ты все время не хотел ее отдернуть. Рука твоя была теплой, и в конце концов мне удалось ее приложить к моему животу с сюрпризами. Сначала это там себе спокойно не то жужжало, не то гудело, как маленькая пчелка. Будто она в животе моем справа налево путешествовала. Будто линии проводила, мягко так, очень нежно. Я-то знаю, какие пчелы бывают со шмелями, когда они еще маленькие. Чувствуешь, как оно сейчас внутри меня движется? А теперь как будто кто-то начинает постукивать, как будто нежненько ударяет меня изнутри. Живет себе, поживает, угнездившись в животе моем. Каждый раз, когда это случается, неважно где я, на какой странице, в каком предложении, я пишу одно слово в книгу заклятий. Хватит, и все тут. Мне гораздо больше нравится такое постукивание жизни, которое я чувствую внутри себя. Хватит. Хватит. Чем когда кровь из меня вытекает, скажу я тебе, или чем за трещины папы моего покойного. И снова я все это так ему высказала, что вы бы подумали, какая я милая и очаровательная, что я кого угодно могу свести с ума, но инспектор смотрел на меня, как будто не мог понять, как это я в такой момент могу улыбаться. А что тут особенного было в этом моем моменте? Почему, интересно, мы сейчас должны себе все больше помалкивать? Я же ведь только краешком губ улыбнулась, понимаете, совсем не так, как братец мой, как пчелка улыбается маленькая, самое безобидное существо на земле. Потому что это движение внутри меня, шевелящееся, навевает мне в голову сладкие мысли. А если учесть, сколько всего сладких мыслей выпадает на мою долю на этой планете проклятой, я вовсе не собираюсь плевать на них от сглаза. Вчера, я так поняла, ты меня от себя оттолкнул, потому что понял, что мне весь живот раздуло. Ты даже прочь отскочил и закричал: «Мы не можем! Мы не можем!» Раздался выстрел. Окно сарая разлетелось вдребезги, и над нашими головами прогудел противный свистящий звук. «Это чудовище в нас стреляет!» Прозвучал второй выстрел, на этот раз пуля, должно быть, попала в каменную стену снаружи. Справедливая с тихим выдохом, похожим на стон, еще больше съежилась, скрыв голову под крылом, прямо как куропатка, Инспектор встал на колени и, собравшись с духом, выглянул в разбитое вдребезги окно. «Даже сказать тебе не могу, какое чувство у меня возникло, когда я увидела тебя стоящим так на коленях, а из окна на лицо твое падал свет дня. Я думала, как ты величественен, и все такое, как Жанна д'Арк, осененная благодатью Святого Духа в голове ее, когда сидела она в застенках мрачного своего подземелья. Потом ты схватил меня и шепотом, звучащим, как крик, произнес: «Мне кажется, у него кончились боеприпасы. Он пошел за ними в дом. Поторапливайся, тебе нельзя здесь оставаться. Ты уедешь отсюда вместе со мной на мотоцикле». Мы улепетывали оттуда во все лопатки. Я упала в грязь, когда бежала к мотоциклу, потому что книга заклятий очень громоздкая, а мне, как вы прекрасно понимаете, не хотелось там ее оставлять. Но ты поднял меня, мой принц. Ты поднял меня с земли. Ты прижал меня к себе, прямо к животу своему, чтобы спасти меня от пищали брата. И мне сразу стало тепло между ног. Там все затрепетало, и так мне стало хорошо. А когда твой боевой конь изрыгнул гром и пламя, у меня возникло такое чувство, будто меня смыло восхитительным пьянящим порывом, и настежь распахнулись ворота, ведущие в царство твое.